Но Голубков не успел додумать неожиданно мелькнувшую мысль. Без стука вошел генерал-лейтенант Нифонтов, как всегда, в штатском. Он заполнил своей крупной фигурой кабинет Голубкова и словно бы сделал его тесным. Нифонтов молча положил на стол Голубкова обычный почтовый конверт без марки и штемпеля. Вместо адреса значилось «Начальнику аналитического агентства «Контур». Такая вывеска красовалась на проходное управление. Надпись беглая, но четкая, от руки. Конверт был вскрыт. «Что это такое?» — спросил Голубков. «Читай, читай», — кивнул Нифонтов. Голубков извлек листок, самый обычный, вырванный из небольшого блокнота. Тем же почерком там было написано. «Пилигрим в Грозном. ДОСТ 100. Ваш доброжелатель». «Ну?» — спросил Нифонтов. «Подсунули под дверь проходной. Кто и когда — неизвестно. Сразу, не вскрывая, принесли мне. Как тебе это нравится?» «ДОСТ 100», — повторил Голубков. «Оценка информации. Такие пометки делали в шифрограммах американцы и англичане еще в войну. Это значит, достоверность информации 100%. «Это значит, что наш доброжелатель прекрасно знал, что мы поймем, это его ДОСТ 100. А значит, и знает, что такое наш контур». «Хуже», — поправил Голубков. «Он знает то, чего не должен знать никто. Пилигрим в Грозном». «Он действительно в Грозном?» — спросил Нифонтов. «Не исключено. Но точной информации нет». «А почему, твою мать?» — рявкнул Нифонтов. «У нас же этот мудак сидит в Терсколе». Сотрудник оперативного отдела УПСМ капитан Евдокимов, посланный в Терскол под видом туриста-лыжника за день до отлета туда пилигрима, не был мудаком. Но полковник Голубков был избавлен от необходимости вступиться за своего подчиненного. В дверь постучали. На пороге кабинета Голубкова появился молодой лейтенант-компьютерщик из информационного центра и словно бы запнулся, увидев начальника управления. «Товарищ генерал-лейтенант, разрешите обратиться к товарищу полковнику?» По-уставному отбарабанил он, не вскинув руку к козырьку фуражки только потому, что никакой фуражки на нем не было. В УПСМ все ходили в штатском. «Ну, обратись», — разрешил Нифонтов. «Хотя где ты увидел здесь полковников и генералов, ума не приложу». «Виноват. Константин Дмитриевич, срочное сообщение из Терскола. Вчера, в первой половине дня, при тренировочном спуске объект П сломал правую ногу и был отправлен на скорой помощи в Минводы. Перед этим его любовница Люси Жермен с помощью молоденькой санитарки турбазы наложила ему на ногу гипс. Капитан Евдокимов сразу же дал ориентировку местному управлению ФСБ. Однако в больницы и травмпункты города объект не поступил. Номерной знак скорой помощи оказался фальшивым. Капитан Евдокимов срочно выехал в Минводы и опросил служащих местного аэропорта. Он установил, что человека с приметами объекта видели в аэропорту с двумя неустановленными лицами кавказской национальности. Куда они улетели, точно выяснить не удалось. В тот день были рейсы в Москву, Ставрополь и Баку с промежуточной посадкой в Грозном. Евдокимов предполагает, что объект вылетел в Грозный по чужим документам. «Это все?» — спросил Голубков. «Нет. В тот же день Люси Жермен уехала из Терскола с вещами. Вероятно, вернулась в Москву. В Терскол вызван другой тренер. Теперь все». «Спасибо, свободны». Лейтенант вышел. «А ты говорил, мудак», — укорил Голубков шефа. — «В нашем деле мудаков не бывает». — «Ладно, не мудак. Но откуда этот доброжелатель знает все раньше нас? И кто он так его перетак?» Этот вопрос и Голубкова очень интересовал. Но сейчас его мозги были заняты совсем другим. Генрих Струде. проговорил он и повторил, словно бы пытаясь поймать все время ускользавшую мысль. Генрих Струде, журналист, которого никто... Стоп! Звони в МИД, Александр Николаевич, срочно, лучше по вертушке, своему ангольскому другу. Пусть немедленно выяснит, поступал ли к ним запрос о Струде, кроме нашего, и когда. Генерал-лейтенант Нифонтов был не из тех, кому нужно разжевывать сказанное. Он быстро соображал. Он стремительно вышел из кабинета, но тут же вернулся. Бегом в экспедицию. Если досье Пилигрима не вернули в ФСБ, забери. Если успели, немедленно затребовать и привести к нам. Срочно. Спецкурьером. Это приказ.